И дальше, может, вспомнив примирение с Тургеневым или подумав о трудных временах, написал: «Хорошие люди должны единиться и подавать друг другу руки. Крепко жму вам руку за ваш привет и горячо благодарю вас. Искренне преданный и глубоко уважающий вас Фёдор Достоевский». Единение духовных сил, о котором говорил Фёдор Михайлович, с радостью ощущалось всеми. Праздник запомнился надолго. Москва вновь зачитывалась Пушкиным. На даче у Третьяковых по вечерам, как и в прошлом, 1879 году, когда с ними рядом отдыхали крамские, всегда собирался народ и тоже читали вслух по очереди. А днем Павел Михайлович работал. Отбросив на время мысли об искусстве, погружался в длинный ряд цифр, вел подсчеты, анализировал. Как человек волевой и собранный, он прекрасно умел отключаться. Лишь вечером, по дороге на дачу, мысли его вновь всецело принадлежали галерее. Приближалось время перевозки индийской серии Верещагина. Осенью Андрей Осипович Мудрогеленко был отправлен за ней в Петербург. Преданный служитель, упаковывая картины в ящики, боялся оставлять их ночью на сторожей и решил ночевать в кладовых Академии художеств. Шел ноябрь, в подвалах было холодно, и Андрей Осипович простудился. Картину он доставил в Москву в полном порядке, но совсем больной. Врачи определили воспаление легких, от которого спустя 3 недели и умер первый бессменный помощник Третьякова по галерее. Декабрь 21-го. Сегодня умер наш милый человек Андрей Осипович. И вот 2 детей Андрея Осиповича остались у меня на руках. 2 мальчика 13 и 8 лет. Надо будет о них подумать, записала в дневнике Вера Николаевна. Через 2 года, когда старший из мальчиков, Николай, окончил школу, Павел Михайлович взял его на работу в галерею, где он с любовью продолжал дело своего отца в течение 58 лет. Наступивший 1881 год принес еще большие утраты. В самом начале его один за другим умерли 3 человека, бесконечно любимых Павлом Михайловичем, 3 талантливейших сыновей России — Достоевский, Николай Григорьевич Рубинштейн и Мусоргский. О горе! 28 января 1881 года в 8:40 вечера скончался Фёдор Михайлович Достоевский, записывала со слезами Вера Николаевна в своем дневнике. Третьяков в эти дни отправил письмо Крамскому, где говорил о писателе: «Много высказано и написано, но сознают ли действительно, как велика потеря? Это, помимо великого писателя, был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество, несмотря на все его язвы». Это последнее качество больше всего импонировало Павлу Михайловичу, патриотические чувства которого всю жизнь были необычайно глубоки. В том же январе 1881 года Сергей Михайлович, отправляясь с женой в Париж, уговорил своего друга Николая Григорьевича Рубинштейна поехать вместе подлечиться, так как музыкант последнее время неважно себя чувствовал. Они остановились в Париже, в Гранд-отеле на бульваре Капуцинов. Поначалу все шло хорошо, но в феврале Николай Григорьевич слег, и Третьяковы по очереди ухаживали за ним, дежуря у его постели. 11 марта больной, казалось, чувствовал себя лучше, говорил о скором возвращении в Москву, а затем положил свою руку на руку Елены Андреевны, второй жены Сергея Михайловича, задремал, да так и не проснулся. Тело его привезли в Москву, и Павел Михайлович с Верой Николаевной провожали Николая Григорьевича в последний путь. Вместе с ним уходила Третьякова, кусочек его детства. Не менее грустной была для Павла Михайловича и смерть одного из его любимых композиторов, Мусоргского, которого он лично не знал, но с которым тесно соединяли его дружившие с композитором Стасов и Репин.